14 декабря в Центральном доме молодежи состоялось центральное заседание в честь 90-й годовщины создания Великим Ким Ир Сеном Детского союза «Сенар». На заседании присутствовали Чарёнхе и другие соответствующие работники и работники Союза молодежи, учителя и школьники города Пхеньян. С докладом выступил первый секретарь Центрального комитета Союза молодежи Чон Ёнг Нам. Он сказал, 15 декабря 15 года Чуче 1926-го Великий Ким Ир Сен основал революционную детскую организацию нового склада «Детский союз Сенар». Детский союз «Сенар» был авангардной организацией корейских детей, призванной бороться против японских империалистов за освобождение и независимость Отечества и за построение нового общества для трудящихся народных масс. Чучейское детское движение, которое начал и вёл к победе Ким Ир Сен, вступило в новый высокий этап под мудрым руководством великого Ким Чен Ира, который горячо любил грядущее поколение будущей страны. Нам всегда обещана победа и слава, потому что великие вожди благословляют светлое будущее школьников и детей, и уважаемый Ким Чен Ын мудро возглавляет нашу революцию и детское движение страны, отметил докладчик.